морковку посажу на широкой грядочке, возле дома посижу, а точнее рядышком мой веселый огород. Лучшее наследует и про всякий недород, ничего не ведает мой веселый огород. Лучшее наследует и про всякий недород, ничего не ведает. Вот проклюнулись ростки, как стежки на вышивке. До чего же мне близки яблоньки да вишенки, мой веселый огород. Лучшее наследует и про всякий недород, ничего не ведает мой веселый огород. Лучшее наследует и про всякий недород, ничего не ведает. Огородик хоть куда, для любого случая. Вот бы мне еще сюда волкодава злючего, и тогда любой поймет, обратит внимание, впрочем, лучше пулемет. Говорят, гуманнее, тогда любой поймет, обратит внимание, впрочем, лучше пулемет.